Хуфэйцинь проиграл? Небесный император скривил губы, постукивая сложенным веером по ладони. Взгляд его небрежно скользнул по трупам старших принцев. Одно мановение пальца, и небесный меч выплыл из лужи крови и оказался у него в руке. Небесный император брезгливо оттер платком кровь с его рукояти, скомкал и швырнул платок в сторону. Тот упал прямо на лицо третьего принца. Подобное пренебрежение к усопшим возмутило всех. Послышался ропот с обеих сторон. Небесный император, не обратив на это никакого внимания, раскрыл веер и подбросил его вверх. Небесный веер рассыпался. Его гарды, планки и спицы превратились в мечи, точное подобие того, что небесный император держал в руке. Окруженные духовной силой, мечи парили в воздухе над головой небесного императора, как нимб. Об этом аспекте небесного оружия, возможности множиться или превращаться во что-то иное, Хуфэйцинь не подозревал. Небесный дворец хорошо хранил свои тайны. Об этом не было написано даже в секретных свитках, которые он, будучи принцем, отыскал в небесной библиотеке. Вскользь было упомянуто лишь о безграничном потенциале Онова. Стоит заметить, что все документы, касающиеся небесного оружия, были изъяты из библиотеки самим небесным императором и спрятаны в тайнике его покоев, куда не было доступа ни единой живой душе. Он ревностно оберегал свою власть, подозревая, что однажды и на его всевластие могут посягнуть, как сделал он сам, свергнув собственного отца и изгнав брата, чтобы единовластно завладеть небесным троном. «Всегда все приходится делать самому», — сказал небесный император, никому конкретно не обращаясь. «Что за никчемщина меня окружают?» Он вполглаза посмотрел на Хуфэйциня, и в его взгляде промелькнуло легкое сожаление, что никоим образом не удастся привлечь Тайцзы на свою сторону. Промелькнуло и пропало. «Придется убить и этого, он слишком опасен», — подумал небесный император. То, что он лишится единственного оставшегося наследника, его не страшило. Всегда можно взять еще наложниц, они нарожают ему сколько угодно сыновей, и в этот раз он лично займется их воспитанием. Не стоит повторять уже совершенных ошибок и доверять воспитание женщинам или предоставлять сыновей самим себе. Женщины воспитывают никчемных, а предоставленные самим себе вырастают опасными. Хувей переступил ногами. Ему показалось, что земля под ним движется. Он опустил глаза и увидел, что из-под сапог Лао Луна разбегаются трещины. Так крепко он вжал ступни в землю. Внешне он ничем этого не показывал, но внутри был натянут как струна, готовый в любой момент рвануть к магической формации, если дело примет скверный оборот. Лао Лун чувствовал, что там, высоко в небе, у летающих островов, беспокойно кружат драконы и ждут мановения его пальца, чтобы обрушиться вниз и уничтожить все живое. Они были обозлены на небожителей и, наконец-то, свободны от небесной воли, а Лао Луну не хотелось становиться виновником резни. Поэтому он старался не делать лишних движений, только хватал и останавливал Хувея по необходимости. А небесный поединок был уже в самом разгаре. Искры от скрещивающегося то и дело оружия осыпали землю. Хуфэйциня небесный император к себе не подпускал. Он управлял мечами духовной силы и насылал их на Хуфэйциня с разных сторон. Отбивая удары или увертываясь от них, Хуфэйцинь не мог атаковать. Зачарованные мечи возвращались снова, стоило их отбить, и восстанавливались, если он их ломал. Запас духовных сил у небесного императора был немеренный. Пока небесный меч был в руках императора, небесный веер резонировал с ним и принимал облик мечей. Чтобы сломать их окончательно без возможности восстановления, нужно прежде сломать небесный меч или обезоружить небесного императора. Хуфэйцинь воспользовался лисьим огнем, подпалив все летающие мечи разом, но они буквально восстали из пепла. Не успел он и даже упасть на землю, и подобно молниям обрушились на Хуфэйциня. Он поднял лисье копье над головой, вращая его в руках, чтобы отбить их. Пока он отвлекся на летающие мечи, небесный император выпустил настоящий небесный меч, вложив в него чудовищное количество духовной силы и зачаровав его так, чтобы он стал практически невидим и проявился лишь когда поразит цель. Небесный меч со свистом разорвал воздух, врезался в грудную клетку Хуфэйциня, пробивая ее насквозь. Лисье копье выпало из рук Хуфэйциня. Он запрокинул голову, Глаза его закатились, но он все еще стоял на ногах. Наступила полная тишина, в которой особенно четко стали слышны удары капель крови, стекающей по торчащему из спины Хуфэйциня острию меча, об землю. «Фэйцинь!» — заорал Хувей. Или думал, что заорал. Его начисто лишило голоса. Он просто открывал и закрывал рот, как вытащенная из воды рыба. «Хм», — пренебрежительно сказал Небесный Император, глядя на Хуфэйциня. «Умереть стоя? Даже теперь он проявил упрямство». Он обернулся и посмотрел на магическую формацию, которая должна была начать уже рассыпаться, но барьер остался нерушим. Линии по-прежнему светились на земле. От них начали подниматься темноватые струйки. Не то дыма, не то огня. «Да как ты посмел, ничтожный червяк, сломать мой сосуд?» Ледяным поветрием прозвучало в воздухе. Небесный император резко обернулся. Голос исходил от Хуфэйциня, но губы его не двигались. Это был Бай-э.